Глава третья. Будильник я предусмотрительно завел на половину пятого. Пусть и рань несусветная, зато на всякие приятные глупости время осталось. Не пришлось вот так сразу из кровати выбираться. После, когда мы уже просто лежали в обнимку, Лия вдруг спросила: «И часто тебе кошмары снятся?» «Вообще никогда не снятся», — ответил я и глазом не моргнув. «Врунишка», — улыбнулась барышня и вздохнула. «Мне почти каждую ночь снились, пока мы с тобой...» Она замолчала, не завершив фразу, и тут уж от улыбки не удалось удержаться мне. «Ну-ну», — ухмыльнулся я, — «пока мы дружить не начали, хочешь сказать?» «Не вредничай, Петя», — попросила Лия. «Давай так, у нас с тобой свободные отношения». Она тут же прикрыла рот ладошкой, а потом принялась хохотать, даже слезы из глаз потекли. «Ты чего?» — опешил я. «Ой, мамочка!» — с трудом выдавила из себя Лия, промокнула глаза краешком простыни и снизошла до пояснений. «Петь, ты не думай, это не истерика. Просто в старших классах Инга очень любила о преимуществах свободных отношений рассуждать, а я всегда за традиционный брак выступала. И вот теперь она обручена, а я во все тяжкие ударилась». «Скажешь тоже, во все тяжкие», — фыркнул я, не удержался и заметил. «И вчерашнее предложение в силе. Можем хоть сегодня о помолвке объявить». Лия прижалась ко мне всем телом, поцеловала и попросила. «Не надо, Петя. Ты очень-очень хороший, но не обязан жениться, только лишь потому, что стал моим первым». «Да не в этом дело». «Это не любовь», — вновь чмокнула меня Лия. «Нам просто хорошо вместе, но это не любовь. Да ты и сам это понимаешь, просто слишком упрям, чтобы признать». «Ерунда». «А насчет кошмаров сходи к психологу. Эрнест Карлович – замечательный специалист». Барышня развернула к себе будильник, глянула на циферблат и соскочила с кровати. «Надо собираться. Гера терпеть не может, когда кто-то опаздывает». Я откинулся на подушку и горестно протянул. «Опять Гера». Лия уселась рядом и погладила меня по голове. «Не ревнуй, хорошо? Если я в него вдруг влюблюсь, сразу же тебе об этом расскажу, и мы решим, как быть дальше». «Вдруг?» — уточнил я, приподнявшись на локте. «То есть еще нет?» Лия вздохнула. «Не знаю, Петя», — призналась она. «Я сейчас просто не готова к серьезным отношениям. Не желаю брать на себя какие-либо обязательства и что-то решать. Хочу просто радоваться жизни. Ни у одного тебя это самое лучшее лето». Лия наклонилась меня поцеловать, и я воспользовался моментом. Обнял ее и завалил на кровать. В итоге вместо неспешной прогулки до студгородка мы всю дорогу бежали, да еще на проходной пришлось дожидаться, пока вахтеры растолкают дрыхшего в дежурке стажера из аналитического дивизиона. Зачем и для чего его сюда отрядили, такое впечатление не до конца понимал даже он сам. Но ничего не попишешь, распоряжение об усилении пропускного режима не на пустом месте родилось. Дальше Лия убежала принимать душ и переодеваться. Ну а я дождался ее на лавочке, забрал у барышни сумку с заранее приготовленными для выезда вещами и повел к служебным воротам через пустой и сонный студгородок. Герасим выбил у руководства полуторку, и грузовик уже дожидался перекинетиков неподалеку от пропускного пункта. Шофер курил рядом, а вот из пятерки операторов к назначенному времени удосужились подойти лишь два подтянутых старшекурсника, судя по выправке, имевших какое-то отношение к военной кафедре. Сам Герасим нервно вышагивал у машины, то и дело поглядывая на часы. Хронометр с кожаным ремешком был не из дешевых. Я приметил его уже давненько и немного даже завидовал. «Доброе утро!» Звонко поздоровалась сразу со всеми Лия и обратилась непосредственно к наставнику. «Надеюсь, я не сильно опоздала?» Герасим вновь взглянул на часы и вздохнул. «Неважно, Лия!» И протянул мне руку. «Здравствуй, Петр». Я переборол иррациональное раздражение и ответил на рукопожатие. «Сегодня занятия не будет», — предупредил Герасим. «Вернемся поздно». «Понял», — кивнул я и больше не сказал ничего. А вот Лия никакой неловкости не испытала вовсе. «Душно», — заявила она. «Так и парит. Точно, гроза будет». Герасим глянул в небо, затянутое едва заметной сизой дымкой, и задумчиво произнес. «Пожалуй, так». И тут встрепенулся один из старшекурсников. «О! Бегут!» И точно, от корпусов к нам в припрыжку неслись огненно-рыжая и отчаянно конопатая барышня и худощавый студент, ничем внешне не примечательный. Старшекурсники забросили свои вещевые мешки в кузов и сами забрались следом. Герасим присоединился к ним и протянул руку Лии. Та чмокнула меня и с помощью наставника влезла в полуторку. «Петя, пока!» — помахала она на прощание узенькой ладошкой. Я отсалютовал в ответ, а там и опоздавшая парочка до машины добежала. Парень подсадил барышню и заскочил в кузов следом. Полуторка рыкнула мотором и покатила к шлагбауму на въезде в отстойник. Стало тоскливо. Я вздохнул и отправился на спортивную площадку. Сел там на одну из лавочек, смежил веки, успокоил дыхание и принялся медитировать, снимая раздражение и нервозность. В своих чувствах к Лии нисколько не сомневался, и приступ ревности таким уж необоснованным вовсе не считал, но оставался шанс, что дело отнюдь не в любви, а исключительно в собственническом инстинкте и уязвленном самолюбии. Вот и пытался упорядочить мысли. Увы, так ни к какому определенному выводу в итоге и не пришел, только еще хуже стало. Тогда плюнул на попытки обрести душевное равновесие и отправился заниматься на спортивные снаряды. Турник, брусья, кольца, отжаться, покачать пресс, выкинуть всю эту дурь из головы. И помогло. На квартиру я забежал буквально на 5 минут. Принял душ, напился из-под крана, переоделся в летний льняной костюм, пошитый взамен пришедшего в негодность при нападении на институт. Поглядел на себя в зеркало и, как обычно, испытал легкий приступ неуверенности. Не лучше ли ограничиться рубахой? Но выкинул сомнения из головы. Поспешил на военную кафедру. Там, к моему немалому удивлению, обошлось без билетов и экзаменационной комиссии. И даже особо заковыристых вопросов Василий Архипович, в отличие от наших обычных, личных бесед не задавал. Мы все больше общались на какие-то отстраненные темы, а затем он поставил свою закорючку на листе согласования. «А чего ты хотел?» — ухмыльнулся инструктор, от которого не укрылось мое недоумение. «Я и без того твой уровень подготовки знаю. Посмотрим, как практику сдашь». И мы отправились в тир. Пиджак я предусмотрительно снял на входе, получил пистолет и патроны, быстренько снарядил магазины, а потом выдвинулся на стрелковую позицию, где без особого труда выполнил все обязательные упражнения. Нигде высшего балла не выбил, но и по времени, и по набранным очкам всякий раз укладывался в утвержденные нормативы с немалым запасом. Напоследок требовалось пройти коридор, и Василий Архипович поглядел на меня с нескрываемым сомнением. «Точно переодеться не хочешь?» Я лишь покачал головой, обратился к сверхсиле и разом выбросил часть ее из себя, но вместо того, чтобы сформировать овал стандартного щита, окружил себя экраном со всех сторон, будто в полном цилиндре очутился. Плотность энергии в созданной мной структуре была ерундовой, и стенки цилиндра немедленно начали деформироваться и расплываться. Тогда усилием воли я закрутил его вокруг себя, стараясь не нарушить при этом структуру. Стабилизировал вращение, и потери энергии немедленно пошли на убыль. Тогда подступил к нарисованной на полу белой краской черте. «Готов! Начали!» — скомандовал Василий Архипович и щелкнул кнопкой спортивного секундомера. Ассистенты инструктора тут же открыли огонь, но в меня не угодил ни один из выпущенных ими каучуковых шариков. Те пересекали защитную пелену и сразу теряли скорость, падали на пол. Точнее, это я дополнительным усилием воли гасил их кинетическую энергию всякий раз, когда ясновидение рапортовало о пробитой завесе и подсказывало траекторию движения метательных снарядов. Все бы ничего, но одновременно поддерживать вращение цилиндра и не давать разрушиться ему самому, воздействовать на каучуковые шарики и продвигаться вперед было не так-то и просто. До отметки в противоположном конце коридора я добирался секунд 20. Василий Архипович озадаченно хмыкнул. «Оригинально! С боевыми так сможешь?» «Смогу!» — хрипло выдохнул я, пытаясь успокоить сбившееся дыхание. «Даже крупный калибр удержу. Наверное». «Интересно!» — вновь хмыкнул инструктор, поставил очередную подпись и протянул бланк мне. «Сейчас беги в службу охраны, после них на кафедру кадровых ресурсов». Я взглянул на листок и обнаружил, что должен пройти собеседование у заместителя коменданта РМ Лога и консультанта АП Кучера. И если Роберт Маркович точно не станет тратить на меня свое драгоценное время, то у Альберта Павловича без подвоха однозначно не обойдется. «Ладно, поживем, увидим». Корпус, в котором ранее располагалась канцелярия службы охраны, полностью выгорел. Пришлось тащиться на аудиенцию почти через весь тот городок, но зато, как и предполагал изначально, заместитель коменданта подмахнул бумажку не глядя. «Характеристику на тебя положительную написали. Молодец. Продолжай в том же духе», — только и сказал он, прежде чем отпустить меня. «Свободен. Кафедра кадровых ресурсов тоже переехала, но в новом корпусе бывать уже доводилось. Не заплутал и пришел точно к назначенному времени. А там Альберт Павлович обрадовался мне как родному, что с его обычным поведением нисколько не вязалось. Я насторожился даже. «Петр Сергеевич, человек мой дорогой!» Куратор вышел из-за стола и руки в стороны раскинул. «А мы тебя совсем заждались. Правда, Иван?» Иван Богомол выглянул из соседнего помещения и подтвердил. «А то как же, давно все готово!» «Готово что?» — насторожился я. «А вот сейчас и увидишь!» Заговорщицки улыбнулся Альберт Павлович. «Прошу пройти в кинозал». К моему немалому удивлению, ни шуткой, ни таким уж особенным преувеличением это высказывание не оказалось. Отвели меня в просторную аудиторию с киноаппаратом, занавешенными окнами и экраном во всю стену. «Задание проще не придумаешь», — объявил куратор, вручая карандаш и пару листов пищей бумаги. «Смотришь хронику и записываешь имена всех, кого только узнаешь». Ну или хоть какие-то установочные данные, если имя неизвестно. И время отмечать не забывай. «Мою наблюдательность, что ли, решили проверить?» — озадачился я. «Наблюдательность, внимание, память...» — как-то рассеянно покивал Альберт Павлович и махнул рукой. «Иван, запускай». Застрекотал проекционный аппарат. На экране возникло изображение сквера перед главным корпусом РИФС. Замелькали фигуры людей. Очень скоро я сообразил, что это кинохроника собрания преподавателей и студентов, посвященного открытию прошлого учебного года, и принялся высматривать знакомые лица и фигуры, а таковых оказалось немало. Белым кадром высветилась склейка. Торжественная линейка сменилась какой-то лекцией, а затем мне начали демонстрировать явно любительскую съемку студенческих гуляний на речном пароходике. Я насторожился было, но ничего крамольного в кадр не попало, лишь заметил барышень из компании Карла. Далее показали занятия военной кафедры. Помимо старшекурсников и преподавателей, узнал нескольких инструкторов, проходивших службу в автобронетанковом дивизионе «Анкор». Время от времени мелькала в кадре и сама техника. Ну а потом я в сердцах помянул недобрым словом Альберта Павловича, поскольку пришел черед костюмированного шествия и новогоднего бала-маскарада, а там все были в масках. Попробуй опознай кого-нибудь по силуэтам фигур. Очередной скачок, и от праздников случился резкий переход к учебным будням. Аудитории и лекции. Лекции и аудитории. Под конец показали снятый с верхнего этажа одного из корпусов штурм Дворца культуры, но толком в дыму ничего разобрать не получилось, да и камера беспрестанно дрожала, даже разболелась голова. К счастью, на этом показ подошел к концу. Экран погас, включился свет, и я начал спешно приводить в порядок набросанные на скорую руку заметки, а перед глазами так и продолжали мелькать изображения людей, зданий и техники. Пришлось даже крепко-крепко зажмуриться и помассировать веки. Тогда-то и встрепенулся, пораженный неожиданной догадкой, и с подозрением уставился на вошедшего в аудиторию Альберта Павловича. «Там ведь не были вклеены гипнокоды?» «Ну что ты!» — рассмеялся куратор. «Ты к ним не восприимчив!» «Мало ли!» «Нет, ничего такого там не было!» Уже без всякого веселья в голосе заявил Альберт Павлович и протянул руку, а, получив лист с перечнем имен, уточнил. «На словах ничего сказать не хочешь?» «А должен?» «Вовсе нет. Идем. А ты, Иван, на сегодня свободен. Только пленку прибери». Я кивнул на прощание Богомолу и последовал за Альбертом Павловичем, который двинулся по коридору, едва слышно мурлыча себе под нос какую-то мелодию. В кабинете поджидал сюрприз. Там нашего возвращения дожидался Георгий Иванович Городец с собственной персоной. Усатый и скуластый капитан комендатуры с хозяйским видом развалился в кресле и даже не подумал освободить Альберту Павловичу его законное место. «Ну?» — вопросительно протянул он, не соизволив поздороваться. Консультант тряхнул листами. «Сам посмотри, сколько наш юный друг бумаги испортил». Тогда только капитан Городец поднялся из-за стола и протянул мне руку. «Поздравляю, Петр, с заслуженным повышением. Ты теперь не абы кто, а младший сержант резерва». Я ответил на рукопожатие и уточнил. «Как так? Все студенты военной кафедры в резерве корпуса числятся», — пояснил Георгий Иванович. Вот тут я и не удержался от тяжелого вздоха. «Если б раньше...» «О солдатском кресте жалеешь?» — усмехнулся Городец. «Брось, Заработаешь еще свой орден. Радуйся, что жив остался и при полном наборе конечностей. Укорил меня Альберт Павлович. Не в моих принципах жаловаться на судьбу, но нам с Георгием Ивановичем даже медали не досталось. Меня, допустим, и не за что награждать было, самокритично отметил капитан. Консультант в ответ только досадливо рукой махнул. Насколько я сумел понять из редких обмолвок, Альберт Павлович принял участие в обороне Дворца культуры. По крайней мере, во время его осады он находился именно там. Правда, о своих действиях распространяться был не расположен и всякий раз отделывался пространными сентенциями. «Ну что, Петя?» — вновь обратился ко мне Георгий Иванович. «Новое удостоверение получишь в рабочем порядке. Прибавку к жалованию назначат со следующего месяца. На этом все. Все ведь, Альберт?» Консультант покачал головой. «Не совсем». «А что еще?» – насторожился я. «Будь добр, не планируй ничего на первую половину воскресенья», – попросил Альберт Павлович. «На футбол хочу тебя сводить». «Известие это нисколько не порадовало. С куда большим удовольствием я провел бы время с Лией, вот и попытался отказаться». «Да я не любитель!» «Не имеет значения. Встречаемся в 9 у центрального входа городского стадиона. Рассчитывай минимум до 2 там пробыть». У меня вырвался обреченный вздох, и городец ободряюще улыбнулся. «Дело не в футболе, Петя. Просто Альберт тебя людям представить хочет. Пора связями не только в студенческой среде обрастать». «Что значит «дело не в футболе»?» С возмущением воззрился на товарища институтский консультант. «Запомни, Георгий, футбол — это святое!» Он взглянул на меня и указал на дверь. «Все, Петя, можешь идти». Ну, я и пошел. Еще во время киносеанса слышал отдаленный рокот, а с крыльца и воочию видел, как наползает с северо-запада черная-причерная туча. Ветер резкими порывами гнал клубы пыли. Я глянул на часы и со всех ног припустил к главному корпусу. Когда заскочил под козырек, на землю упали первые капли дождя, ну а потом и вовсе, как говорится, разверзлись хляби небесные. Ливануло, как из ведра, засверкали молнии, зазвенели от раскатов грома стекла. Оставалось лишь понадеяться, что грозовой фронт не захватит округу, выбранную Герасимом для обучения пирокинетиков, а то в чистом поле им придется лихо. Это под крышей хорошо, тепло, светло и мухи не кусают. Для начала я позвонил в первую лабораторию, и Леопольд сообщил, что решение на мой счет еще не принято, собрание по этому вопросу намечено на 16:30. «Лучше будет, если сам к вдовцу подойдешь», — заявил он и повесил трубку. Я решил так и поступить, а поскольку свободного времени оставалось избытком, наведался в столовую и плотно пообедал. Потом засел в читальном зале и написал письмо домой, не забыв похвастаться повышением. Для отправки послания просто спустился на первый этаж, где в одном из служебных помещений после ужесточения пропускного режима обустроили почтовый пункт. Для удобства студентов и выборочной перлюстрации, надо понимать. Оплатив конверт и марки, я сдал их клерку, а там и время визита в лабораторию подошло. Грозовую тучу уже унесло дальше, и на улице едва-едва моросило, поэтому, сломя голову, нестись по лужам я не стал, двинулся к нужному корпусу без всякой спешки. И не промок особо, и брюки грязной водой не забрызгал. Секретарша заведующего лабораторией выслушала меня и телефонным аппаратом не воспользовалась, подошла к двери, без стука приоткрыла ее и заглянула в кабинет. Легкомысленное платьице было коротким, а ноги длинными и стройными, да и все остальное тоже не подкачало. Я невольно загляделся даже. «Филипп Гаврилович, к вам лень», — произнесла девица, выслушала ответ и развернулась ко мне, оставив дверь открытой. «Вас ждут». Я медлить не стал и обнаружил, что касательно консилиума Леопольд определенно погорячился. Помимо его самого и хозяина кабинета на совещание по моему вопросу пришли только Лизавета Наумовна и Федора Васильевна. Вот именно мануальный терапевт и проскрипела. «Явился? Не запылился?» Поджала губы и покачала головой. «Учишь тебя, учишь!» Наверняка собиралась по своему обыкновению и бестолочью поименовать, а то и более крепкого словца не пожалела бы, но при остальных сдержалась. Я воспользовался моментом и сел на свободный стул, устроил на коленях кожаный портфель. «Посиди пока», — попросил Филипп Гаврилович и постучал карандашом по лежащим перед ним бумагам. «Касательно Ивана Соболя, не могу не отметить, что план терапии учитывал все индивидуальные особенности пациента. Я чуть глаза не закатил, они еще и не мой случай обсуждают». Лизавета Наумовна поджала губы и заявила. Спазм энергетических каналов был вызван слишком интенсивным графиком процедур. В моем заключении давалась рекомендация не отклоняться от стандартной программы. Руководство поставило задачу уменьшить сроки развития операторов шестого витка, отрезал заведующий лабораторией. Позволю себе напомнить, что средняя продолжительность лечения за прошлый месяц сократилась на 7%, даже с учетом времени восстановления способностей Соболя. Все, переходим к следующему вопросу. «Что имеете сказать касательно случая Петра Линя?» Леопольд немедленно заявил. «Настаиваю на том, что проблема срыва не в плохом самоконтроле. Ошибкой было подстегивать процесс развития способностей за счет сильнодействующих препаратов. В подобных случаях применение экспериментальных культур микроорганизмов показывает несравненно более стабильные результаты по сравнению с традиционной фармакологией». «Давно ли та фармакология стала традиционной?» – мягко улыбнулась Лизавета Наумовна. А заведующий лабораторией высказался и того резче. «При всем уважении, Леопольд Борисович, данная проблема лежит вне ваших разработок в микробиологии. К тому же доцент Звонарь настоятельно рекомендовал добиться результата, не усложняя и без того запутанную клиническую картину вводом в уравнение дополнительных переменных». Леопольд экспрессивно закатил глаза, а я не на шутку удивился тому обстоятельству, что к нему обратились по имени-отчеству, да еще и упомянули какие-то там разработки. Сам-то считал его простым лаборантом. Когда мы пару раз пили в буфете пиво, то о всякой ерунде болтали, не о научных исследованиях. «Вероятнее всего, корень проблемы лежит в нестандартной конфигурации входящего энергетического канала», предположила Лизавета Наумовна. «Допускаю, что имеет место ограничение его пропускной способности». «Не вижу смысла гадать на кофейной гуще», — явно в пику ей высказалась Федора Васильевна. «Предлагаю до конца дня оценить состояние пациента, а завтра провести повторную попытку с задействованием стандартных мер контроля». Она поднялась на ноги и строго произнесла. «Петр, чтобы на вечернем занятии был как штык». Сухо попрощавшись с присутствующими, суровая тетка покинула кабинет. Леопольд тоже задерживаться не стал. «Я включу в протокол собрания свое несогласие с принятым решением», предупредил он заведующего лабораторией, прежде чем последовать за мануальным терапевтом. Лизавета Наумовна задумчиво поглядела на меня и произнесла. «Нельзя исключить сбой настройки на эпицентр». «Есть простой способ это проверить», — улыбнулся Филипп Гаврилович и обратился ко мне. «Известно ли тебе, Петр, что спираль в Айлском источнике проложена по часовой стрелке?» Я покачал головой. «Первый раз слышу». «Это так», — подтвердил заведующий. «Попробуй мысленно представить, что ты движешься относительно эпицентра именно так, а не обычным образом». «Представить? И что это даст?» Ерунда какая-то. Но вслух высказывать сомнений в здравости суждений собеседника я не стал. Закрыл глаза и выполнил озвученное мысленное упражнение. Реакция воспоследовала незамедлительно. Накатила дурнота, едва со стула не сверзился. А совладать с тошнотой и вовсе получилось с превеликим трудом. «Уф!» — выдохнул я, посидел, переводя дух, и лишь после этого поднял упавший с колен портфель. «И что это было?» «Экспресс-тест настройки на эпицентр», — не слишком-то понятно ответил хозяин кабинета и посмотрел на Лизавету Наумовну. «Ну, убедилась? Давайте закругляться. Повторную процедуру проведем завтра в 3:00». Дамочка спорить не стала, поднялась на ноги и спросила у меня. «Петр, сможешь пройти диагностику прямо сейчас?» «Конечно». Я вскочил со стула и тут же зашумело в голове, пришлось упереться рукой в стену, но устоял, не упал и даже снисходительную улыбку заведующего приметить успел. «Ничего-ничего, веселитесь, веселитесь, главное, помогите на пик витка выйти». В приемной Лизавета Наумовна смерила пристальным взглядом секретаршу, и я воспользовался моментом, предупредительно открыл перед ней дверь. Мы спустились на первый этаж и двинулись к больничному комплексу. Небо прояснилось, вновь жарило солнце, было тепло и влажно, как в бане, от земли поднимался пар. Лизавета Наумовна шла, о чем-то напряженно размышляя, и отвлечь ее от раздумий банальным вопросом о делах я бы точно постеснялся, но очень уж любопытно было прояснить момент с потерей способностей в случае неудачной подстройки на другой источник сверхэнергии. Вот и завел разговор на эту тему. «Ой, Петя, брось!» — взмолилась дамочка. «Тебе до подстройки на другой источник, как до Луны». Я на это высказывание не обиделся, поскольку все так и было, и пояснил причину своего интереса. «Мне для общего развития!» «Да, такое возможно», — подтвердила Лизавета Наумовна. «Случаются всякого рода осложнения, но это просчитанный риск». «И каков он для Айлского источника? Это ведь не секретная информация?» Собеседница смерила меня пристальным взглядом умных серых глаз и подтвердила. «Не секретная». Потом добавила: «Предельная доля нештатных ситуаций при переключении на айлский источник утверждена в размере 10%. От удивления я даже присвистнул. Вот так и подумаешь еще, надо ли оно вовсе?» Лизавета Наумовна улыбнулась. «Полная потеря способностей – это крайний и чрезвычайно редкий вариант. И чем опытнее ассистент, тем меньше вероятность развития побочных эффектов. У Филиппа этот показатель не превышал 6%. «Почему же тогда его отозвали?» – поинтересовался я. «Каков в этом смысл?» «Я свечку не держала, но полагаю, все дело в подковерных интригах. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. У Филиппа тоже случались неудачи, а каждый из откомандированных в Айлу операторов имеет высокопоставленных покровителей». Я не удержался от тяжелого вздоха. Елизавета Наумовна рассмеялась. «Таковы правила игры. За тебя, к примеру, может попросить звонарь. И будь уверен, его крайне раздосадует, если с протеже случится такого рода неприятность. А раздосадованный чем-либо Макар Демидович, уж поверь на слово, становится совершенно невыносим». «А этот Соболь, он полностью способности утратил?» Лизавета Наумовна покачала головой. «Нет, просто надорвался. Восстановится через месяц, если режим нарушать не станет. Такое случается». За разговором мы дошли до больницы и поднялись на этаж. У кабинета дожидался своей очереди десяток студентов, но занята оказалась лишь аппаратная, процедурная пустовала. «Проходи, раздевайся до пояса и обнуляй потенциал», — распорядилась Лизавета Наумовна, а сама ушла в каморку с умывальником. Я повесил пиджак на плечики, расстегнул и снял сорочку. На длинном вдохе обратился к сверхэнергии, привычным уже образом до предела ее уплотнил и принялся ускоренными темпами пережигать в алхимической печи. Когда в процедурную вошла сменившая ситцевое платье на белый халат Лизавета Наумовна, мой внутренний потенциал не дотягивал и до килоджоуля, что доставляло прямо-таки физический дискомфорт. «Расстегни ремень и немного приспусти брюки», — попросила врач. «Да, так достаточно. Начинай тянуть энергию, но в резонанс не входи». С блаженным вздохом я начал набирать потенциал. И тогда Лизавета Наумовна прошлась своими тонкими пальчиками от моего виска к шее, затем прижала обе ладошки и повела ими от ключицы к груди и ниже. По коже побежали мурашки, а уж когда одна из рук миновала живот и скользнула к паховой складке, меня и вовсе будто разряд электричества прошил. Нестерпимо захотелось накрыть женскую ладонь своей и сдвинуть ниже. Взгляд сам собой скользнул по стройной фигуре Лизаветы Наумовны, и та даже шикнула: «Петя, угомонись!» Но совладать с возбуждением оказалось не так-то и просто. Начал думать о Лии, только все бестолку. «Но вот как так? Я ведь ее люблю! А на деле меня сейчас даже соблазнять нет нужды, сам из последних сил сдерживаюсь. Это ведь неправильно. Или у нас в самом деле не любовь? Просто хорошо вместе, а я вбил себе в голову не весь что. Проклятие!» Ладно, хоть вскоре внутренний потенциал превысил 3 мегаджоуля и стало не до самокопания. Вожделение тоже отступило на второй план. С каждой секундой приходилось прилагать все больше и больше усилий, дабы удерживать под контролем эдакую прорву энергии. Обычно с подобными объемами работал только на занятиях йогой, а тут и условия совсем не те, и внешнее воздействие из равновесия выбивало. Лизавета Наумовна не просто изучала мой входящий канал, но еще каким-то образом заставляла вибрировать его почище гитарной струны. Едва-едва удавалось справляться с этими колебаниями и не позволять им распространиться дальше и взбудоражить внутренний потенциал. Ко всему прочему, чем дальше, тем сложнее становилось равномерно распределять энергию по организму. Накапливалось все больше неправильностей, которые пока что, подобно камешкам в ботинках, просто мешали сосредоточиться, но со временем грозили стать реальными проблемами. «Продолжай», — распорядилась Лизавета Наумовна. «Не останавливайся». Не кстати вспомнилось, что слышал эти слова при совсем других обстоятельствах, и не в форме приказа, а в виде просьбы. Но игривое настроение уже давно оставило меня. Начало казаться, будто тащу на закорках мешок в полцентнера весом. И не просто тащу, а на марш-броске в 20 километров. Весь потом покрылся. Наконец, Лизавета Наумовна отстранилась, а когда я успокоил дыхание и привел внутренний потенциал к допустимому пределу, спросила: «Ты разве со старой Карго это упражнение не отрабатываешь?» Я сообразил, что речь о Федоре Васильевне, и кивнул. «Отрабатываю, вхожу в резонанс и пытаюсь удерживать в себе энергию». Лизавета Наумовна покачала головой. «Не зацикливайся на резонансе, тренируйся набирать потенциал обычным образом. Это крайне важный навык, особенно для тебя». «Хорошо, буду». «В остальном все очень даже неплохо. Лучше, чем стоило ожидать. Занятия йогой определенно пошли тебе на пользу. Только устрой уже свою личную жизнь. Ну, в самом деле». Я хоть и смутился, но за словом в карман не полез. «Все у меня в порядке с личной жизнью. Это просто вы так действуете». «Льстец!» — рассмеялась Лизавета Наумовна. Ничего не оставалось, кроме как перевести разговор на другую тему. «Так понимаю, вы с Федорой Васильевной не ладите?» «С бедой никто не ладит. Руки у нее золотые, а вот характер поганый. Вечно на всех свысока смотрит. А у самой единственное достижение из первого женского выпуска. Кто из ее товарок в институте остался, давно диссертацию защитил, а у нее и личная жизнь не сложилась, и в науке полный ноль. Вот и бесится. Не приведи Господь в старости такой стать». Покинул я процедурную изрядно взбудораженным. Скомканно попрощался с Лизаветой и спустился в фойе больницы, чтобы первым делом купить там стакан газированной воды с малиновым сиропом и в один присест его осушить. Тогда только начал отпускать. Взглянув на часы, обнаружил, что до тренировки по рукопашному бою остается еще полчаса, вот и взял в газетном киоске свежий номер февральского марша с броским заголовком «Спасение или разорение», сел на лавочку, полистал газету. Речь в передовице шла о финансировании правительством военных расходов и строительстве новых оружейных фабрик за счет кредитов, привлекаемых за границей под немилосердный процент. Журналист рассуждал о целесообразности таких трат и сомневался в том, что они вызваны исключительно оборонными нуждами. Высказывалось предположение о попытках правящей коалиции рассчитаться с промышленниками по своим предвыборным обещаниям, в том числе и кулуарным. А как по мне, неважно, зачем и почему, если кредиты не разворуют, а в дело пустят. В итоге я взял еще один стакан газировки, потом только двинулся к спортивному комплексу. Александр Малыш так и продолжал вести курсы рукопашного боя для актива военной кафедры. Мы с Максом Бондарем обычно выступали его ассистентами, при этом и сами с завидной регулярностью огребали от наставника, да и друг из друга пыль выбивали при каждом удобном случае. В раздевалке застал Карла, успел потрепаться с ним о всякой ерунде, заодно предупредил, что завтра выходим в первую смену. Известие это здоровяка нисколько не обрадовало. «Лучше в самом деле в зенитчики записаться», — проворчал он. Ну а дальше собралась вся группа, и Александр Малыш отправил нас с Максом тягать штанги и гири, а сам занялся студентами. Некоторое время спустя мы начали ассистировать ему, попутно отрабатывали приемы и связки ударов, а затем дошло дело и до спарринга, коим обычно и заканчивались тренировки. Сам Малыш всегда брал на себя роль рефери. Судьями же на протяжении последнего месяца неизменно выступали операторы от аналитического дивизиона и профильной кафедры. «Основным преимуществом задействования сверхспособностей во время рукопашного боя, пояснил нам в свое время инструктор, является возможность избежать каких-либо энергетических возмущений. Желаете знать, что это дает? Во-первых, никто не распознает в вас оператора. Во-вторых, никто не определит ваше местонахождение дистанционно. И самое главное, противник не сможет предугадать ваши действия с помощью ясновидения». Это был камень в мой огород. Если поначалу я реагировал на выпады Макса едва ли не инстинктивно, то по мере освоения им предложенной наставником техники оказался своего преимущества лишен. Да, сам тоже успел многому научиться, но когда Бондарь до предела взвинчивал скорость, обычно уступал ему по очкам. Если, конечно, не подлавливал на контратаке, но случалось такое не столь уж и часто. «Начали!» – скомандовал Малыш, и я резко отпрянул в сторону. Едва уловимым движением Бондарь приблизился и нанес удар. Выгаданная мной фора позволила уклониться от выпада и ткнуть в ответ левой. Кулак наткнулся на блок, и я откинул себя назад кинетическим импульсом. Сработал не слишком чисто, и один из судей тут же поднял руку, сигнализируя об уловленном выбросе сверхсилы. Дальше последовал обмен быстрыми ударами, каждый из которых вполне мог расщепить дубовую доску. Цели не достиг ни один, но в результате мне пришлось уйти в глухую оборону. Макс воодушевился и усилил напор, нарвался напрямую в голову и ответил крюком под ребра, а дальше оплошал, и я успел перехватить его запястье, коротким доворотом корпуса придал ускорение и швырнул в стену. Бондарь приземлился на ноги и рванул к потолку, уйдя от удара ногой, который я нанес в усиленном сверхспособностями прыжке. На этот раз штрафное очко заработал мой визави, но равный счет продержался недолго. Заскочив на потолок, Макс немедленно контратаковал. Я отбил его пинок в голову, и тогда парень попросту рухнул вниз, вцепился в меня и утянул за собой. Падение на маты вышло жестким. Хоть я и откатился в сторону, пару очков в свою пользу мой оппонент все же записал. Он вновь ринулся в атаку, тут-то я его и подловил. Наплевав на помехи, сотворил линзу уплотненного воздуха. Бондарь завяз, потерял скорость и пропустил подножку. Ну а дальше я рухнул на него и взял на болевой прием, начал ломать заземление, блокируя сверхспособности. На сей раз в противостоянии голой мощности отработанной техники верх взяла последняя. Победа в поединке осталась за мной. «Грязно сработал», — указал мне малыш. Потом отчитал и Макса. «А ты начал слишком полагаться на сверхспособности». «Линь, ладно, а вот от тебя такого не ожидал. Устроили какой-то балет». Инструктор недобро хрустнул костяшками пальцев, но учить нас уму-разуму не стал и отпустил в раздевалку. «Проваливайте уже, танцоры». Был он определенно не в самом лучшем расположении духа, так что мы сочли за благо от оправдания воздержаться и отправились в душ. «Слышал, тебе младшего сержанта присвоили?» — заметил вдруг Бондарь. «Поздравляю!» «Спасибо!» «Вот это да!» — оживился Карл. «Пьер, и ты молчал? Это дело надо отметить!» «Почему бы и нет?» — пожал я плечами. «Макс, ты как?» «Извини, сегодня не могу!» — отказался тот. И поделился новостью. «Кстати, малыша тоже повысили, он старшина теперь. Никак заместителем командира учебного взвода поставили», — предположил я. «Нет уже учебного взвода. Осенний поток выпустили, а нового набора не было. С залетчиками едва отделение укомплектовали. Малыша туда командиром поставили. Он осенью сам учиться пойдет. Институт и корпус курсы повышения квалификации организовали. Теперь не только военная кафедра будет кандидат лейтенантов выпускать». Карл кивнул. «Да, слышал что-то такое», — подтвердил он. «Мы наскоро приняли душ и договорились встретиться на веранде под пальмой. Только не сейчас, а через 2 часа. Дальше у меня по расписанию была йога, так что я просто натянул обратно чуть влажный от пота трико и майку и перешел в соседний, куда более просторный зал. Там то и дело раздавались резкие выкрики и шум падения тел на маты. Несколько десятков студентов в экзотичных восточных одеяниях кланялись друг другу, а потом не слишком умело, зато очень старательно отрабатывали броски. Их товарищи странно вышагивали то на полусогнутых ногах, то боком, плавно водили руками и отрабатывали связки не ударов даже, скорее просто движений. Здесь же прохаживался господин Горецвет, который с недавних пор не только вел занятия йогой, но и обучал всех желающих ориентальному боевому искусству, именовавшемуся им путем гармонии духа или же путем прекращения убийства. «Неправильно отвечать агрессии на агрессию», — вещал Михаил Прокопьевич между делом. «Агрессию противника стоит гасить его же агрессией, а вы при этом должны оставаться в гармонии с окружающим миром и с самим собой. Обращайте силу нападающего против него же». Внимали ему неофиты едва ли не с открытыми ртами. После недавнего нападения на институт, немалая часть студентов разочаровалась в идеях пацифизма. Именно они и составили костяк группы, численность которой увеличивалась не по дням, а по часам. Уж не знаю, где господин Горецвет нахватался премудрости и рукопашного боя, но гораздо он был не только болтать языком, мог и на практике доказать собственную состоятельность в качестве наставника. Уклонение и броски в его исполнении поражали четкостью и отточенностью, тем более, что выходил он победителем из учебных поединков отнюдь не только лишь с одними неумехами новичками. Тот же Лев оказался мало что способен противопоставить гуру, поэтому забросил тренировки с аватом, переключился на новое направление и так преуспел в нем, что вскоре стал помогать Горецвету натаскивать других студентов. Вторым ассистентом сделался председатель студенческого клуба Яков Беляк. Но этот здоровяк пока что компенсировал недостаток техники грубой физической силой. Шум и крики мне нисколько не мешали. Я уселся в уголке, закрыл глаза и постарался расслабиться. Пусть техника закрытой руки и позволила избежать синяков и ушибов, пренебрегать восстановлением организма не следовало. Вот я и погрузился в легкий транс. Принялся гнать сверхэнергию волнами и очень быстро покрылся легкой испариной. Упражняться после этого не бросил, напротив, стал усложнять воздействие, до предела ускоряя процессы регенерации. Занятие рукопашным боем подошло к концу. Студенты потянулись в раздевалку. Им на смену начали подходить те, кто желал обрести просветление путем медитации. Хватало и тех, кто практиковал оба подхода. К их числу относился и Лев. На правах помощника он завел разговор с Михаилом Прокопьевичем, и тот принялся что-то ему разъяснять. Отвлекся лишь, чтобы отвесить ритуальный поклон Федоре Васильевне. К этому времени собралась и прикладная группа, как именовали нас подопечные Горецвета. Эти наставницы вопросами не докучали, у нее все было по-армейски строго. Расселись и без дополнительных указаний погрузились в транс, добиваясь полнейшей сосредоточенности перед началом отработки индивидуальных упражнений. Федора Васильевна подошла ко мне и спросила: «Ну и что у тебя с энергетическими каналами?» «Полный порядок». «Так я и думала». Я рассказал о новом способе развития внутреннего потенциала, и на жестком лице мануального терапевта по бокам от рта залегли вертикальные морщины-складки. Как видно, симпатии к Лизавете Наумовне она отнюдь не испытывала, но после недолгих раздумий кивнула. «Да, в твоем случае это не лишено смысла. С этого и начни». Федора Васильевна кинула косой взгляд на Горецвета и досадливо поморщилась. «Ишь, раздухарился, многостаночник. И в том он эксперт, и в этом. А на деле дилетант дилетантом. И как только могло в голову прийти пахардские медитативные техники с нихонскими боевыми искусствами совместить?» Я никак откликаться на это замечание не стал, но и обратиться к сверхсиле не успел. «Длинный, друг твой?» — спросила вдруг Федора Васильевна. «Вместе в гимназии учились». «Они с Мишей два сапога пара. Оператор несостоявшийся и оператор невозможный». Сосредоточенность как рукой сняла. Я поднял взгляд и спросил: «Почему невозможный? Он где инициацию прошел?» «На первом румбе первого витка». Федора Васильевна тяжело вздохнула, будто моей тупости поразилась. «Истинный радиус эпицентра какой?» — поинтересовалась она после этого. В памяти засело какое-то некруглое число, но вводный курс общей теории сверхэнергии давно выветрился из головы, и я неуверенно произнес: «Точно не 13 километров. Чуть меньше. 12 километров 762 метра», — отчеканила Федора Васильевна. «Фактически первый виток начинается с 9-го румба». «Да не!» — протянул я. «Прекрасно помню, что давить сразу начало, как только на спираль заехали». Тетка презрительно фыркнула. «Давить вас еще на 25-м километре начало, бестолочь. Все дело в соотношении интенсивности излучения и скорости движения». Я нахмурился. «И как тогда Лев инициацию прошел?» Федора Васильевна пожала плечами. «А бес его знает. Но раз твой друг здесь, а не заперт в какой-нибудь лаборатории, с этой загадкой кто-то уже разобрался. Все, приступай». И я приступил. Сначала скинул внутренний потенциал, затем начал набирать его заново и успел довести до 11 мегаватт, прежде чем накатила дурнота. Следующие два подхода оказались и того менее результативны, ну а дальше я занялся выполнением своих обычных упражнений, чтобы уже в финале тренировки погрузиться в полноценную медитацию. Некоторое время спустя уловил приближение Федоры Васильевны и мягко скользнул в резонанс. Тотчас хлынула энергия, очень скоро заполнила меня целиком. Я едва не утонул в ней, лишь каким-то чудом не позволил сознанию вынырнуть из транса и сохранил связь с эпицентром. Жесткие пальцы сжали шею и надавили меж лопаток, заставив выпрямить спину. Сразу стало легче. Входящий канал перестал судорожно сокращаться, пропали будоражившие внутренний потенциал колыхания. А потом меня вышибло из резонанса, и навалилась невероятная тяжесть. 50 с лишним миллионов сверхджоулей рванули изнутри, и удержать их под контролем не было ровным счетом никакой возможности. «Терпи!» — потребовала Федора Васильевна. Секунда, вторая, третья. Давление стало невыносимым, обернулось холодным огнем, выжигавшим меня изнутри. «Терпи!» Пятая, шестая. Ледяное пламя принялось пульсировать, растеклось по телу, заморозило кровь и конечности. Седьмая. Скрипнули зубы, на глазах выступили слезы, и я спешно разжег алхимическую печь. Разом отступил холод, и стало легче дышать, но распиравшее изнутри давление никуда не делось, лишь самую малость ослабло. «Не торопись!» — потребовала Федора Васильевна, которая отпустила мою шею и теперь нажимала пальцами на спину тут и там в попытке стабилизировать внутренний потенциал. Я до предела уменьшил интенсивность алхимической печи, ощутил головокружение, но совладал с ним и пережигал сверхэнергию никак не меньше четверти часа, удержать сумел 3 с четвертью мегаджоуля. Федору Васильевну мой очередной рекорд отнюдь не впечатлил. Но и от критики она воздержалась. Да я был сейчас и не способен воспринимать нотации. Еле дополз до раздевалки и минут 5 мог под душем, прежде чем хоть как-то прояснилось сознание. Тогда вытерся, оделся и вышел в коридор, а там столкнулся со Львом, который оживленно втолковывал Якову. Представляешь, он встретил учителя в своих странствиях по Джунгарии. Они уже почти 20 лет знакомы. Он даже в Нихоне его навещал несколько раз. И уже мне: «Привет, Петя!» Председатель студенческого клуба прошел в раздевалку, на меня даже не взглянув. А я поздоровался с бывшим одноклассником и справился о его планах на выходные. Но долго разговор не продлился. Разошлись в разные стороны. Разве что еще брошюру о йоге за авторством господина Горецвета получил. Дальше я первым делом заглянул в общежитие Лии. И безрезультатно. Она с выезда к этому времени еще не вернулась. Сие обстоятельства откровенно раздосадовало, но трагедии из этого делать не стал и отправился в студенческое кафе. Там меня уже дожидались Карл и Ян, а немного позже подошел Костя. Компанию ему составила симпатичная брюнетка, та самая, которая поинтересовалась результатом нашей игры в вышибалы с компанией северянина. Потом еще знакомые подтянулись, даже несколько столов сдвинуть пришлось. Изредка я отлучался позвонить Лии, но всякий раз ответ дежурной по этажу оставался неизменным. «Не появлялась, не появлялась, не появлялась». А на дворе поздний вечер, ночь даже. Как на грех, слова о свободных отношениях вспомнились. Тошно стало. Умом понимал, ерунда это все, только зря себя накручиваю. А самого так и потряхивало всего. Пришлось налечь на пиво.